Глава 12. Нина не могла спокойно сидеть в уютном кресле самолета. Стюардесса отсутствовала, как и предупреждал Виктор. Минимум свидетелей. Она шагала по салону вперед-назад, размышляя о жизни, подгоняя время, умоляя Бога позволить Стасу живым вернуться на родину. Сложить 2+2 было несложно. Ребенок Марианы в любом случае был его родственником. Что сделала бы сама, окажись на его месте? Бросила малыша, обрекая на смерть? Никогда. Дети святое. Она точно так же рискнула бы своей жизнью ради спасения малыша. Обижаться на Стаса по этому поводу не имело смысла. «Не мельтеши!» – ворчал Бероев, наблюдая сквозь полусомкнутые веки за нервными заходами бывшей. «Еще взлететь не успели, а ты до дыр протоптала дорожку». «Мне нужно успокоиться». «Циничная. Помогает?» Нина заехала в довольную физиономию одной из подушек, озвучив: «Теперь стало легче». «Рад за тебя». Олег повернулся на другой бок, поджав не влезающие по длине ноги. «Мужа не тронь». Юлька, вальяжно развалившись за низким столиком, заедала красное вино шоколадом. «Идем, тяпнешь и полегчает по-настоящему». «Не могу. Мне общаться с ребенком». «Правильная ты наша». Блондинка сделала полный глоток, с наслаждением щелкнула языком и добавила: «Готова чужого ребенка выкормить сиськой». Каждый боролся со стрессом по-своему. «Он не чужой». Юлька наморщила идеально гладкий лоб. Бероев опять повернулся, прислушиваясь к разговору подруг. «С чего это?» Пьяный возглас жены под улыбку на губах брюнета, знающего возможности мозговой активности любимой девы и умиляющегося этим. «Не знаю, как там правильно посчитать, но он правнук двоюродного прадеда Стаса». «Боже, как сложно!» Она протянула конфету с бокалом, предложив: «Хлебни, и все родственные отношения сразу выправятся. Узнаешь подробности про бабушку». «Иди ты». Нина заметила, как на поле въехал джип и ринулась к выходу с радостным криком: «Приехали!» «Стоять!» – подскочил Бероев, успев вцепиться в плечо худышки, не позволив добраться до трапа первой. «А если это не Жуков?» Он оттолкнул ее в сторону, передернул затвор пистолета и встал возле входа, приказав женщинам: «Быстро в хвост! Запритесь в туалете!» Нине казалось, что она слышит стук сердца, прижавшейся к спине Юльки. Моментально протрезвевшая подруга со страхом смотрела на дверь, ожидая, станут ли ее выбивать или мирно постучат, объявив, что самолет готовится к взлету. Нина, напротив, была спокойна, почему-то совершенно веря в волшебные способности Виктора. Тот умеет все просчитать заранее и не сел бы в машину, зная, что рядом с ребенком безнадежно опасно. Бероев уже позвонил Николаю. Тот будет ожидать в пункте назначения с паспортом для Стаса. Как провести ребенка? Волновавший ее вопрос, на который предусмотрительный ФСБшник сразу ответил: «Паспорта два, и в одном из них есть приемный сын». Он усмехался, глядя в серые глаза, полные не... «Похоже, я знаю помешанного на детях Жукова лучше». И вот теперь она ждала встречи с еще одним сыном в их семью, где трое, там и четвертому место найдется. Стук в дверь. Короткий возглас Бероева: «Выходите, надеюсь, вы там не обгадились». Стаса рядом с неулыбающимся Олегом не было. Нина усмехнулась. Все не так радужно, как успела нарисовать в мыслях. Вдруг запах железа в нос, красные пятна на белой рубашке брюнета. Он молча отошел в сторону. Несколько быстрых шагов и... Стас в крови. Держит футболку у раны в плече, а рядом... испуганный насмерть малыш, вцепившийся дрожащими от страха ручонками в ногу папы. «Сядьте в кресло и пристегните ремни, взлетаем!» – решительный голос летчика в динамиках по салону. Нина, повинуясь неизвестному чувству, полезла не смотреть рану мужа или успокаивать нового сына. Она схватила телефон и набрала Илью, быстрым речитативом выпалив любовнику: «Светличный прислал за мной самолет. Мариану убили. Стас ранен. Сын с ним, мы взлетаем». И через секундное замешательство: «Прости. Встретимся в Москве. Спасибо тебе за все и удачи». Она боялась услышать ответ и нажала на сброс. Рычание ФСБшного няньки. Все-таки не удержалась. Что он нам сделает, даже если замешан в бизнесе Марианы? Отчаянное объяснение порывистому поступку. Мы уже поднимаемся в небо. Все развивалось слишком стремительно, не оставляя времени на обдумывание действий. Нина не смотрела на мужа, доказывая Бероеву собственную правоту. «А если твои сведения не верны, и он тут ни при чем?» Рисковал именем, бизнесом и здоровьем ради меня. Она мотнула головой, разъедаемая омерзением. «Чувствую себя конченной сукой». Нина села рядом со Стасом и взяла на руки мальчика. Оба не сопротивлялись, с удивлением воззрившись на крашеную брюнетку, как будто ее горячность была им знакомой. «Ты как? Совсем плохо?» Она смотрела в глаза хорохорящегося спортсмена, изображающего спокойствие. Тот мотнул головой. «Пуля на вылет. Жить буду». Виктор осмотрел в машине. Никакой отчужденности в голосе. «Обработаешь, как наберем высоту?» Нина прижала мальчика к сердцу, желая забрать его страх. Тот сидел, не шевелясь, пару минут, а потом обернулся и провел ладошкой по ее губам, таким же красивым и пухлым, как мамины. Маленький пальчик полез в рот. Она впустила и чуть пососала. Малыш улыбнулся, явно привычным действием. Стас сидел, замерев, не вмешиваясь в первое знакомство дорогих сердцу людей. «Как тебя звать?» Она смотрела в черные бездомные глаза, совсем такие, как у Трофима. «Меня Нина». Она чуть слышно поправилась, не подумав, говорит ли мальчик на русском. «Мама Нина». Он повторил. «Мама Нина». И тут же заплакал, требуя свою маму, так и не назвав имени. Нина целовала черноволосую голову, шепча ласковые слова, а потом запела колыбельную. Мальчик затих, слушая незнакомую мелодию. Он удобно устроился на коленях, прижавшись головой к маленькой, не такой, как у Марианны, груди. А спустя время прошептал. «Мануэль». Она потихоньку заплакала, избавляясь от напряжения тяжелейшего дня, и почувствовала, как рука Стаса сжимает колено. «Прости, я не мог поступить по-другому. Он последняя ветвь уничтоженных родственников». Она не дала договорить, также шепотом перебив. «Я все знаю про твоего прадеда». Нина смотрела в ярко-голубые глаза, полные боли. «Скажи сейчас и больше никогда не спрошу. Ты правда готов был оставить меня и детей?» «Только если бы меня сегодня убили». Она зажмурилась, сдерживая поток слез. Нельзя еще сильнее напугать мальчика. И проговорила сквозь ком в горле. «Как мы могли во все это вляпаться?» Он тяжело вздохнул, прижавшись носом к маленькому оттопыренному уху любимой женщины. «Вляпался я, не послушав тебя и выйдя в тот день в море. А ты, как всегда, решаешь мои проблемы, расхлебывая последствия». Мальчик засопел. Он уснул. Нина взглянула на кровоточащее плечо мужа. «Самолет выровнялся, давай посмотрим, что у тебя там. Только надо уложить Мануэля». Юлька, не пререкаясь, подвинулась, освобождая место для мальчика, и положила руку, придерживая щупленькое тело. Что бы ни говорила блондинка про нежелание иметь детей, на самом деле она их очень любила и трепетно относилась к любому малышу. Виктор принес аптечку и бутылку виски. Стас выпил почти полный стакан, отказавшись от укола обезболивающего, объяснив коротко. «Только недавно смог слезть с них, больше не хочу». Она не стала настаивать или расспрашивать, промыла, обработала рану и наложила повязку. Ни одного стона или жалобы, ее муж никогда не был неженкой. Он пытался объясниться заплетающимся языком, она приложила ладонь к жестким губам. «Не надо сейчас, лучше поспи, у нас еще будет время». Сердце готовое выпрыгнуть из груди, моментально забыты обиды. Он нюхал и целовал ладонь, вглядываясь в избавленные от линз глаза жены с всепоглощающим обожанием и нежностью. Как будто не было того грубого холодного Стаса, что драл ее в темной комнате и целовал пальцы мертвой наркобаронши. Нина не знала, что произошло во время поездки за ребенком. Не представляла, что помогло окончательно встряхнуть и поставить на место пораженный долгой амнезией мозг. Но сейчас перед ней лежал прежний Стас, безмерно любящий единственную для него женщину. «Вы уж простите его». Виктор топтался у кресла. «И меня, что не даю вам покоя. но хотел кое-что рассказать, пока ваш муж отдыхает». Она пересела с корейцем на другое место. Метис заслуживал быть выслушанным. Повествование Виктора о его работе по поручению бывшего мужа поразило и приятно обрадовало. Осознавать, что люди, в которых ты сомневалась, не так плохи, всегда приятно. Пусть даже изначальная цель была не очень приглядной. Очередная попытка вернуть бывшую с дочерью в Россию приносила сейчас результаты. Виктор не выпускал из внимания Луну несколько лет. Интуиция корейца, можно позавидовать. Он вычислил подмену Андрея одним из первых. Проанализировал пропажу Стаса с появлением изменений во внешности потомка русских эмигрантов. Светличный начал игру по возвращению непокорной бывшей жены домой, зная, что той больше нечего делать на острове потерянного счастья. Он же отправил Виктора в Мехико за несколько дней до прибытия отряда спасения. Кореец успел осмотреться на месте, проследить за Луной и ее мужем, узнав адреса, где чита бизнес-партнеров бывает особенно часто. Он встретил рейс с Жуковой и наблюдал со стороны, что происходит рядом с матерью детей босса. Меньше всего тот хотел оставить наследников наполовину сиротами. Что значит любить мать искренне, Павел знал не понаслышке. Вот такая вырисовывалась картинка с точной уверенностью Метиса, что на Луну готовится очередное покушение, а половина охраны уже куплена. Новый любовник Нины вел себя странно и подозрительно. Слишком сложно богатому человеку отказаться от привычек, а этот... В ангельскую сущность и бескорыстность Ильи верила только она сама. Зафрахтованный самолет с открытой датой вылета, три купленных джипа, первоклассные водители с высокой почасовой оплатой обошлись бывшему в копеечку. Но чего не сделаешь ради обожаемой женщины? Когда-то он даже отказался от нее, спасая от мстительных планов родителей. Черный ангел на самом деле был белым. Открытие не только радовало, но и больно било по нервам. Она – игрок по жизни. Раз за разом не могла просчитать ходы первой настоящей влюбленности в жизни, не учла карты, имеющиеся у него на руках. Презрение и проклятие – вот что видел в последнее время Павел. Успокаивало одно – она подарила то, на что тот не смел надеяться. Пусть Трофим сейчас признает и любит только Жукова, когда-нибудь малыш повзрослеет и примирится с отцом, посмотрев на его поступки глазами мужчины. В салоне все спали, кроме них двоих. Нина решила расспросить об еще одном мужчине. «Скажите, правда, что Илья замешан в торговле наркотиками?» «Что вы?» – кореец качал головой. «Кто вам такое сказал? Его фонд сотрудничал с фондом Луны совсем в другой плоскости. Легальный, прибыльный бизнес, из того, что я знаю», – уточнил он. Нина облегченно вздохнула. Интуиция не подвела, Илья не был замешан в махинациях с черным бизнесом. Хотелось дать Бероеву по башке, но тот отдыхал, повернувшись лицом к кожаной обивке дивана, похрапывая и посапывая, как спят люди с совершенно чистой совестью. Она вернулась к Жукову, откинула кресло и, уткнувшись носом в здоровое мощное плечо, тоже уснула. Родной запах, ритм сердца любимого действовали успокаивающе. Нина снова гуляла с семьей по пляжу, но никакой волны в этот раз не было. Она приставила ладонь ко лбу козырьком, вглядываясь в горизонт. Где-то вдали собирались тучи, донося порывистым ветром запахи тропического ливня. Самолет плавно летел к первому пункту посадки в долгом путешествии до Москвы. Николай уже приземлился в аэропорту Манагуа, столице Никарагуа. Трое друзей встречали его с распростертыми объятиями, а в небольшом кейсе лежали документы. Пропуск на родину блудному сыну. И не только.